преступник скрылся так быстро, что никто не успел заметить номер его Фалькона. 1-4. Полина. На двери дома белела записка. «У меня прием до 10. Пожалуйста, не включай музыку слишком громко. В прошлый раз твой Вивальди не дал моей пациентке погрузиться в гипноз. Целую, Полина». Дом они покупали с Полиной в первый год после свадьбы. В первый год они были переполнены нежной уступчивостью друг к другу, вслушивались в оттенки желаний, готовы были угождать причудам и прихотям. Причудой Полины была мечта найти дом, пронизанный снизу доверху бесшумным лифтом, так, чтобы из гаража в нижнем этаже можно было бесшумно попадать в столовую на первом, в кабинет на втором, в спальню на третьем. Причудой кипера был дом, имеющий хотя бы одну комнату с окнами во всех четырех стенах. Добрая бабушка Дженни подарила киперу необходимый аванс, но улыбка агента по продаже недвижимости делалась все более усталой и кислой с каждым их появлением в его конторе. «Покупателей с невыполнимыми желаниями следует поселять в бараках». И все же каким-то чудом он отыскал им такой дом. Старый художник, доживавший жизнь в инвалидной коляске, выстроил себе лифт, правда, не внутри, а снаружи дома. И этот лифт возносил владельца до самой верхней комнаты, в которой была устроена четырехсветная мастерская. Ведь утренний, дневной, вечерний свет, сменяя друг друга, изливаются на полотно непредсказуемыми сочетаниями красок. И если ловить их терпеливо и доверчиво, не исключено, что когда-нибудь в следующем веке какой-нибудь небольшой местный музей приоткроет для тебя калиточку в вечность, отыщет для твоей картины место на стене в небольшом зале с прогуливающимися охранниками. Смерть художника обернулась для агента источником бессердечного ликования и принесла ему увесистые комиссионные. Да, пусть они с самого начала были неравны, кипер и Полина. Она была на 3 года старше, зарабатывала поначалу в 2 раза больше. Она знала, какие обои должны быть в спальне, какие в столовой. Поставщики мебели слушались ее распоряжений и обращались с вопросами к ней, а не к киперу. Она умела с первого раза попасть молотком по шляпке гвоздя, в то время как он должен был для начала пристреляться по пальцам. Но разве не уравновешивалось это тем, что он был как-никак художественной натурой, творцом? И то, что изначально он оказался в ее кабинете в качестве пациента, вовсе не ставило его в подчиненное, зависимое положение. Полина всегда умела это подчеркнуть. Ведь что такое психотерапевт? Он как настройщик рояля человеческой души, квалифицированный техник по смазке тонкого инструмента, обслуга. Рояль и вся музыка, заключенная в нем, неповторимее настройщика, разве не так? Нет, никогда она не позволяла себе принять по отношению к нему покровительственный тон. Конечно, они оба помнили, что это она вытащила его из очередной затяжной депрессии. Он был тогда как кусок камня, бесчувственный, замерший, опасный. Так что у него были потом все основания в минуты нежности называть жену моим пигмалионом. Она польщенно улыбалась и отмахивалась. Ничего особенного, о чем тут говорить, просто ей повезло нащупать в нем несколько важных перетянутых струн и ослабить их. Шаг за шагом она прошла тогда вместе с ним историю его детских и юношеских травм. И его невиноватость возрастала с каждой находкой.